Глава 22. Кажется, со свадьбой сестры что-то идет не так. Настолько не так, насколько я и близко себе не представляла. Нервно поглядываю на улыбающегося шефа, опасаясь, что Демид очень даже на драку нарывается. Расклад сил тут все еще не в нашу пользу. Какой симпатичный зал. Остановившись в центре и с любопытством оглядываясь, говорит начальник. Довольно уютно и в приятных тонах. Забавно. Босс смотрит на зал и будто не замечает, что зал смотрит на него. На нас и правда направлены взгляды почти всех тут присутствующих. Ага, я долго подбирала и искала подходящий так, чтобы и цена не кусалась, и достаточно просторно. Ну и красиво, при этом не слишком далеко ехать и удобно добираться. Но тут еще и украшения зала отлично со вкусом подобраны. Киваю и сама начинаю с любопытством оглядываться. От украшений мне удалось отказаться, но молодые все перезаказали. Причем, видимо, попросили ничего не менять. Довольно интересно смотреть на воплощение своих идей. Мне приятно, что вам нравится мой вкус. Демид вдруг резко поворачивается ко мне, нависает сверху и нежно касается шеи. Наклоняется еще ниже. Я замерла, забыв, как дышать. Он что, собрался меня поцеловать? Губы шефа проходят в миллиметре от моих, так их и не коснувшись. Зато моего уха касается теплый щекотный шепот. «Мара, никакого официального обращения, мы не на работе, нас не так поймут. Здесь обращайся ко мне только как к любимому мужчине, но и веди себя соответствующе». Неуверенно поднимаю руки и кладу их на поясницу шефа. Можно сказать, что обняла. «Да, так уже лучше, но надо будет еще потренироваться попозже». Пока я думала, когда начнется это попозже и что будет входить в программу тренировок, Демид нашел наш стол, каждое место с именными карточками. Шеф поулыбался на свою карточку, где было вместо имени написано «Подруга Марианны». Посмотрела по карточкам, кто еще с нами будет сидеть. Компания еще та подбирается. Еще одна моя дальняя трижды разведенная тетя. Я ее видела от силы пару раз в детстве. Родственники считают ее скандальной и неудачливой охотницей на мужей. Соседнее место занимает ее дочка, которая уже в том возрасте, в котором кто-то назовет ее старой девой, еще ни разу не была замужем. Как говорят... Там дело не столько во внешних данных, сколько в характере и большой ведомости и зависимости от маминого мнения. Обхожу стол дальше, еще два женских имени и одно мужское. Моя троюродная незамужняя сестра, еще какой-то там по степени родства холостой брат и... Нет, последнее женское имя не признала, но, видимо, тоже кто-то без пары. Думаю, расклад ясен. У нас стол одиноких, независимых и, по мнению родни, неудачливых родственников. Тем временем тамада отжигает так, словно это ее звездный час. Гости то и дело призывно поглядывают на столы, наверняка угощаться хотят и горько кричать. А она все не угомонится, вспоминая тысячи обязательных обрядов и ритуалов. Молодожены пока еще натянуто улыбаются, но все равно чувствуется, что вымотаны. «Зачем я вообще собиралась играть такую свадьбу?» — задумчиво произношу вслух. «Приглашать всю родню, в том числе настолько дальнюю, что не помню ни имен, ни лиц. А, ну да, мама же сильно настаивала». Истерику закатила такую, что все должно быть как у всех, что проще было согласиться. Но все равно я столько гостей не согласовывала. Для Кристины, видимо, вспомнили уж точно обо всех родственниках. Демид поворачивается ко мне. «А какую свадьбу хочешь теперь?» «Никакую. Вообще замуж больше не собираюсь. Ни за что». «Ну а так, какая бы идея свадьбы понравилась?» «Пожалуй, плечами. Не знаю, наверное, только расписаться и сразу на море улететь». «А если расписаться сразу на море? С фотосессией в живописных местах и красивых нарядах?» «Тоже, наверное, неплохо. Но о чем я сейчас говорю? И как только осмелилась прийти на эту свадьбу? И Демид тут ведет себя совсем иначе, так как до этого себе еще никогда не позволял. И я с непривычки просто-таки таю от его прикосновений». Наконец, тетя Элина с недовольным лицом что-то шепнула Тамаде, и та быстро закруглила свою программу. Все стали рассаживаться за столы. Тот паренек, мой дальний родственник, когда мы садились, облегченно вздохнул и пожал руку Демиду, сказав, что рад, что не один будет сидеть за женским столом. По надписям на карточках сначала подумал, что попал. Остальная женская компания решила, судя по выражениям их глаз и взглядам, которые они кидали на моего спутника, что они сорвали куш. Тетя расправила плечи, приосанилась и сказала, что на этом месте ей дует, велев дочурке поменяться с ней местами, тем самым посадив дочку ближе к Громову. Теперь ее дочка кидает украдкой долгие, полные восхищения взгляда на Демида. Тетя ей шепчет на ушко, и она сразу робко и кокетливо у него что-то просит. Остальной женский коллектив тоже не отстает. раздухарился. Веселые, кокетливые разговоры полились рекой. Все только и смотрят на Демида, пытаясь втянуть его в общую беседу. Так из общей беседы я узнала, что обладательница женского имени, которое я не узнала, подруга Кристины. Да, оказывается, таковые у нее есть. Правда, с Олей Кристина давно не общалась, позвонила в последний момент и очень уговаривала прийти на свадьбу. Хотя Оля не хотела, из-за того, что дружба та складывалась не лучшим образом. Просила прийти именно в качестве подружки невесты. Рассказала слезливую историю о том, что беременна, ее угнетает старшая сестра, которая хотела увезти у нее жениха. Но когда не вышла, со скандалом ушла из дома. Она себя очень плохо чувствует, и ей нужна поддержка. Рассказывая все это, Оля недвусмысленно поглядывает на Громова, мол, вот видите, какая у вас спутница нехорошая. Затем пониже наклоняется, тоже как бы говоря, «А вот тут замечаете, какая у меня грудь большая и красивая? А какая добрая и сострадательная подруга?» Искоса посмотрела на шефа. Грудь сострадательной подруги его как будто бы не особо впечатлила, не смотрит. Наши взгляды встречаются, и я смущенно отвожу глаза. В следующий момент идеал демонстративно приобнимает меня за плечи. Разговоры за столом быстро скисают. «Надо же, у меня совсем другая информация». Это лениво с прищуром произносит босс. «Что это я активно отбивал Мару у жениха, а невесту подобрала? Кому верить? Я предпочитаю себе». Подружка Кристина удивленно раскрыла рот. Сначала погрустнела, разочарованно на меня посмотрев. Наверное, потому что Демид довольно четко обозначал свою симпатию и интерес. Затем она посмотрела в сторону стола молодоженов и повеселела. На лице расцвела улыбка. Ну да, новая горячая сплетня про подружку, показывающая все совсем в другом ракурсе. Свадьба же идет своим чередом. Один тост следует за другим. Публика разогревается под длинные витиеватые поздравления родни. Тамада, объявляющая, кто будет поздравлять, и передающая микрофон, упорно обходит наш столик, полностью игнорируя. Видимо, получив соответствующее указание сверху, невеста выглядит кислой, пьет сок, а вот жених активно поздравляется, до дна залпом выпивает каждый тост и между тостами тоже догоняется. Смотрю на Максима и... Нет. Не думаю, где были мои глаза, вполне себе симпатичный, статный мужчина. Когда мы только познакомились, был очень общительный, добродушный, приятный. Поддерживал любую тему, начитанный. И не скажешь, что нутро у наливного яблочка гнилое. Перевожу взгляд на Демида. Нет, внешне, конечно, Макс уступает идеалу, тут и говорить нечего. А вот что там внутри? Мужчины так непредсказуемы. «Горько!» — мощно заревел только что произносивший речь большой во всех направлениях дядя Степан. Его поддержали остальные гости. Даже Громов потребовал то самое «горько». Молодожены поднимаются. Кристина мельком бросает на меня злорадный взгляд. Мне казалось, я готова к подобному. Но когда они слились в показательном, долгом и страстном поцелуе, стало больно и так противно смотреть. Гости отсчитывают секунды, а я хочу отвернуться и не могу, чувствую, как глазам подступает влага. Обзор на целующихся вдруг перекрыли. «Как-то здесь скучновато», — произносит шеф. Вытягиваю шею, но Громов опять поворачивается так, что закрывает мне обзор. «Ты обещала, что на свадьбе будет шоу, но ничего такого интересного не происходит». «Моей мамы тебе было недостаточно?» «Это мелочи. Ощущение, что все шоу тут делаем мы своим присутствием. Чувствую себя обманутым». «Хочешь уйти?» «Хочу компенсацию». Демид резко наклоняется ко мне, его лицо оказывается совсем близко. Одно неловкое движение, и наши губы могут соприкоснуться. Взгляд начальника шальной, кажется, тоже немного, но поздравлялся. «Готова предоставить?» «Прямо сейчас?» «Да. Мне не понравилось, как ты на него смотришь. Что ты вообще в его сторону смотришь?» «У какой? Прям ревнивец. Играет?» «Правда, говорит? В любом случае, бабочки в животе запорхали. Когда я смотрю в сторону молодоженов, единственное, что я на самом деле ощущаю, — это тошноту». «Тогда зачем ты туда смотришь?» Пожимаю плечами. «Наверное, это какая-то форма мазохизма у меня. Иначе зачем я вообще сюда пришла?» Гости уже перестали отсчитывать секунды. Значит, молодожены уже закончили с поцелуем. Но тут все вновь затребовали этого горько. Такое впечатление, что гостям, как и шефу, тоже не хватает шоу. А может быть, и легкой эротики. «Ты ушла от темы разговора. Что насчет моей компенсации?» «Горько!» — неистово орут вокруг. Молодожены что-то не торопятся исполнять требования. «Что там происходит?» «Хочу посмотреть, и идеал вновь не дает загораживый обзор». «Я не против, но на нас же будут смотреть», — замечаю я. «Неприлично как-то, мы же не молодожены». «А тебе важно мнение присутствующих здесь людей?» Провокационно, блестя глазами, уточняет идеал, кладя ладонью на затылок. Говорит прямо в губы, задевая их, дразняще кача своим теплым дыханием. Взгляд опасный, в нем вызов и темное желание, почти приказ, требование. У меня по коже бегут мурашки от ощущения его близости. Все внутри сжимается в тугой узел. И это идеальный соблазн в чистом виде. Нечто запретное, нарушающее правила приличия. Да дрожи захотелось этого поцелуя. Недостаточно чуть податься навстречу, и Демид тут же властно захватывает мои губы в плен. Ого, такой требовательный, жаркий. Он сразу берет все, что пожелает. Это какой-то ураган сумасшествия. Получает дикое удовольствие, просто ощущая его губы, крепкие объятия, горячие прикосновения ладони. Меня мелко потряхивает. Полностью утонув в этом поцелуе и в фантастических ощущениях, обнимаю Громова за плечи, пальцами ерошу его волосы, портя идеальную прическу. Еще, еще, хочу еще. Вокруг подозрительно тихо. Никто не ревет горько и не считает секунды. «О, правильно, молодые, пора размяться, а то чуть-то мы засиделись!» Вдруг очень громко, как бы весело, но все равно очень нервно заверещала ведущая. Демид неохотно оторвался от моих губ, подмигнул мне и повернулся в сторону стола молодоженов. Макс с Кристиной и правда повскакивали. Крис со злым отчаянным выражением на лице повисла на руке мужа. У Макса же еще более злобный вид в глазах и вовсе полнейшее бешенство. На второе плечо моего бывшего жениха положил руку мой несостоявшийся свекр, словно удерживая, и что-то хмуро втолковывает Максима. Макс этим своим страшным взглядом буравит Демида. Как отреагировал Громов? Полное превосходство, ухмылка, победный, веселый, довольный взгляд. Максим порывисто шагнул в нашу сторону, забыв, что перед ним стол. Громкий лязг ножек стола, звон разбивающейся посуды. «Ах, разбитые тарелки, очень хорошая примета!» — исступленно заверещала ведущая. «Внимание, первый брачный танец молодых!»